то он выбирал из тех, у кого не было родственников. К тому же он провел необходимые исследования, чтобы совпала группа крови и всякие прочие тонкости. Одного не могу понять. Почему Мотидзуки взялся тебе помогать? Ведь его родственник погиб от бомбы, которую сделал ты. Знаешь, Кикути, я только сейчас заметил. Ты стал вежливее. Больше не говоришь о себе «Оре». Я постарел только и всего. Отвечай на мой вопрос. У каждого человека своя точка кипения. Это элементарно. Ты не мог бы объяснить попроще? Тебе же давно должно быть известно. Заумные разговоры не для меня. Кувано по-детски наклонил голову и принялся меня рассматривать. Ты, говорят, сейчас работаешь барменом? Сколько у тебя в год выходит? В прошлом году немного не дотянул до миллиона. А ты к чему? У меня сейчас есть сила. В его голосе чувствовалась самоирония. По крайней мере, мне так показалось. Сила по имени деньги. Весьма банальная, но мощная. Покажи любому человеку наличные. Если равные твоему годовому доходу, то здесь, в Японии, такой сумме никто не удивится. Но поднимем ее в 10 раз. До 10 миллионов. Что тогда? У того, кто увидит такую сумму, сердце дрогнет, наверное. А может и нет. Не дрогнет и не надо. Увеличим сумму еще в 10 раз, до 100 миллионов, наличными, и положим перед человеком. В такие моменты в большинстве случаев разум проигрывает страстям. Короче говоря, человек меняется. Как вода, которая при 100 градусах превращается в пар. Конечно, бывает, что и такой суммы мало, но увеличивай ее и найдешь точку кипения у любого. Это непреложный закон, который я выучил за эти 20 с лишним лет. Первый раз слышу, чтобы человек подчинялся непреложным законам. Может, ты и прав, но, по моему опыту, исключений ноль. Или ты хочешь сказать, ты единственное исключение? Этого я не знаю. Я не настолько уверен в себе. Ты уже знаешь, наверное, что я алкаш. У алкашей нет гордости». «Значит, у Мотидзуки была точка кипения. Ты это хотел сказать?» Он кивнул. «Да, 100 миллионов йен наличными. Его как подменили. Когда я вернулся в Японию, я встретился с родственниками полицейского, погибшего в 71-м году. Все-таки, наверное, меня это волновало. Тогда я увидел Мотидзуки». И мне захотелось испробовать свой закон. Теперь он мой помощник. Его должность — начальник отдела планирования. На работу он практически не ходит, подчиняется непосредственно мне, как внештатный сотрудник. У меня сейчас в компании довольно широкие полномочия. А начальник секретариата Нагахама попал к тебе в соответствии с тем же законом? Решил проучить меня с помощью недостойной шпаны, нападающей на мирных барменов. А ты догадался? Я попросил его формально уволиться с работы. Мне сейчас нужны люди, действующие втихую. Этим методом ты тоже научился за 20 с лишним лет? Ну да, но, разумеется, не только этим. Это уж точно не только им. Похоже, ты научился еще куче всего. Например, методом массовых убийств. Зачем ты убил Юко? Зачем убил начальника отдела безопасности Миядзаку? Зачем убил многих других, оказавшихся невинными жертвами взрыва? Кувано повернулся к стоявшему рядом дивану и кивнул. «Может, сядешь?» Наш разговор, похоже, затягивается. «Нет, мне и стоя неплохо», — ответил я. Мы молча стояли и смотрели друг на друга.